Глава 37. Запоздалые гости давно разъехались, и семья собралась в библиотеке. Кейт оглядела всех и словно впервые увидела с потрясающей ясностью каждого. Тони, улыбающийся, довольно приветливое растение, бывшее когда-то человеком, который пытался убить ее, сыном, подававшим столько надежд, так много обещавшим. Ив, преступница, в чьей власти мог оказаться весь мир, не укоренись в ее душе семя зла. Какая злая ирония в том, что жалкое ничтожество, за которое она вышла замуж, смогло восторжествовать над этой неукротимой натурой. И Александра, добрая, искренняя, самая горькая из всех разочарований. Подумать только. Поставила на первое место собственное счастье, совершенно не заботясь о благополучии компании. Крюгер Брент ее не интересовала. Мало того, выбрала мужа, который тоже отказывался заниматься бизнесом. Предатели. И он, и она. Неужели все ее труды пойдут прахом? Нет, этого не может быть. Ведь она, Кейт, создала гордую династию Блэквеллов. Больница в Кейптауне названа ее именем. Построены школы и библиотеки, но главное — народ Бенды получил поддержку и помощь. У старой женщины закружилась голова. В комнату медленно всплывали призраки. Джейми, МакГрегор и Маргарет, такие красивые, и Бенда, весело улыбающийся, и Дэвид, родной, любимый Дэвид, протягивающий Кейт руки. Она потрясла головой, чтобы мысли прояснились. Нет, нет. Еще рано, она не готова уйти к ним. Скоро. Осталось совсем немного. Еще один член семейства тихо сидел в уголке. Кейт обернулась к своему маленькому красивому правнуку. «Подойди сюда, дорогой!» Роберт направился к бабушке и взял ее за руку. «Потрясный был вечер, бабушка!» «Спасибо, Роберт. Я рада, что тебе понравилось. Как успехи в школе?» «Все пятерки, бабушка, как ты хотела. Я лучший ученик в классе». Кейт взглянула на Питера. «Вам следовало бы послать Роберта в школу бизнеса, когда он подрастет. Ортон Скул. Это лучше ради Господа Бога!» — расхохотался Питер. «Кей, дорогая, неужели вы никогда не сдаетесь? Роберт займется только тем, чем пожелает. У мальчика замечательные музыкальные способности, он хочет стать пианистом, и, поверьте, сам выберет себе путь». «Вы правы», — вздохнула Кейт. «Я уже стара и не имею права вмешиваться. Если Роберт мечтает стать музыкантом, так тому и быть». Она взглянула на мальчика сияющими любовью глазами. «Заметь, Роберт, я ничего не обещаю, но помочь тебе попытаюсь. Один мой знакомый дружит с Забедом Меттой, знаменитым импресарио.